Глава 36. Мира. Мы не могли оторваться друг от друга несколько часов, но близился рассвет и неприятный разговор, который муж отложил до утра. Просыпаюсь первая. Волосы дыбом, высохли кое-как. Мы с Виктором в полубессознательном от усталости состоянии едва смогли принять душ и упали мертвецким сном. Смотрю на него, приподнявшись на локте. Он укрыт одеялом по пояс, спит на спине, закинув одну руку за голову. На груди — розовый след от моей щеки. Улыбаюсь, вспоминая наши ночные игрища. Кажется, муж начал входить в роль властного губернатора и немножко повоспитывал меня. Если честно, мне нравится, когда он такой. Но только в постели. Наедине, голышом — можно. Но ясно же, что он не просто так приехал. Будет отчитывать за встречу с Дубравиным. Хочется удержать этот безмятежный миг еще хоть на несколько минут. Склоняюсь над мужем и целую в пухлые губы. Пара движений, и он обхватывает за талию и валит на себя. Визжу от неожиданности. «Попалась?» Смеется, опрокидывая меня на постель и наваливаясь сверху всем своим весом. Он еще сонный, тепленький, мой самый любимый человек на свете. Пытаюсь увернуться от его поцелуев, пока он мне все лицо своей щетиной не расцарапал, но быстро забываю обо всем, когда он вторгается одним мощным толчком внутрь. Откуда только силы у него берутся? Вот у меня их осталось только на то, чтобы лежать под ним в позе морской звезды и блаженно постановать от удовольствия. Что еще приятного в этом внезапном утреннем сексе? Разборки откладываются еще на полчаса. Когда спускаемся на завтрак, все уже в сборе. Девчонки смотрят на нас как-то странно. «Что?» — наливаю нам с Виком кофе. «Что такое?» Общее тревожное настроение мгновенно передается мне. Я сегодня даже новости не успела пролистать. «Тут ваша история любви». Соня передает мне планшет. Хмурюсь. «И что с ней не так?» «Ваша, в смысле, твоя и Стаса. Какой вы были замечательной парой, пока Водзинский вас вероломно не разлучил». Как отчаянно боролись за свою любовь против твоего жестокого отца и мужа. Видео вашей свадьбы с дракой там тоже есть. Угу. Ну и кульминация. Счастливое воссоединение влюбленных вчера за обедом. У меня ладони холодеют. С опаской смотрю на Виктора. Тот хладнокровно добавляет в свою чашку сахар и сливки, намазывает на только что испеченный, исходящий вкусным паром круассан, масло. Это же все чушь. Только и могу выговорить. «Но выглядит очень правдоподобно, Мир», — возражает Саша. «Этот видос по многим каналам разошелся. Его обсуждают». «Нас провоцируют», — наконец-то говорит Виктор. «Это еще цветочки. Послезавтра у меня пресс-конференция, на которой я озвучу основные пункты своей программы, такие, например, как привлечение инвестиций в регион». «Будешь озвучивать имена?» — интересуется Саня. «Буду». По плану Жени, моего консультанта по пиару, в ближайшие выходные в доме Мириного отца устроим прием. Помашем тряпкой перед мордой старого быка. «Шейх Джасим будет?» — воодушевленно восклицает Юлька. «И Андрей Миллер?» «Такой план, да», — кивает мой муж. «Отлично. Значит, скоро увидим нашего суперзанятого папу». Александра целует маленького Матвея Андреевича, который норовит вывернуться из маминых рук. После завтрака остаемся с Водзинским наедине. Видео-то я уже посмотрела несколько раз. Честно говоря, у мужа есть повод злиться, еще какой. Но и за мной вины вроде как нет. Я же не искала встречи с Дубравиным нарочно. «Не хочу больше оставаться здесь, Виктор», — жалуюсь осторожно. «Мне так спокойней за тебя, малыш». «В Москву мы уже не вернемся? Мы держимся за руки, прохаживаясь по участку. «Ну почему же? После выборов ты сможешь вернуться в институт, в Белоярске или в Москве, если не забеременеешь. Я в этом направлении всю ночь старался, не покладая рук». Он шутит, похоже. «А если забеременею?» «Тогда учебу отложим, пока малыш не подрастет. Годик хотя бы». «Не буду сейчас спорить с ним. Меня другое беспокоит. Я хочу быть с тобой, в одном городе, видеться каждый день, спать вместе каждую ночь. Останавливаюсь и висну у него на шее, словно капризный ребенок, выпрашивающий подарок. «Неужели все-таки влюбилась?» — ехидно спрашивает муж, подхватывая меня за ягодицы. «Вполне возможно, господин будущий губернатор, разве это не пойдет на пользу твоему имиджу? Если я заберу тебя с собой в Белоярск, мне придется запереть тебя в четырех стенах на время всей предвыборной кампании, от греха подальше, чтобы опять ненароком с кем-нибудь не сфоткали тебя. Виктор, я буду слушаться тебя во всем, обещаю». Капризничаю, дуя губы. Провожу по ним языком. Соблазняю, как умею, чтобы не захотел расставаться больше ни на день. Так уж и во всем. Замираю. Что-то интересное ему в голову пришло, вероятно. Угу. Ловлю на слове. Он звонко шлепает меня по попе.